Постскриптум. Волнами плещет море, то радости, то горе, и в вечном этом споре мементо мори, мементо мори. Вот уже почти год, как я живу на острове Святого Креста. В тропиках нет особой разницы между летом и зимой, температура почти всегда одинаковая. В январе вода чуть холоднее, в августе чуть теплее. Вот и вся разница тропики. В прошлый ноябрь было несколько бурь, но настоящего урагана пока не было. Днем с запада на восток дует ласковый, прохладный ветерок. Ночью, насыщая растения влагой, под аккомпанемент грома идет дождь, сопровождаемый сиянием молний. Утром, умытая ливнем зелень, сверкает чистотой и свежестью, и набухающие бутоны растений открываются буквально у тебя на глазах, наполняя воздух чудодейственным ароматом цветов. Ящерицы прыгают с ветвей деревьев на стену и бегают вверх тормашками по потолку. Пеликаны пикируют с высоты небес и без промаха выхватывают из пенных волн серебристых рыбок. Крабы-отшельники тянут куда-то одолженные у съедобных улиток дома. Одним словом, тропики. В одном из домов, переоборудованных мной под студию, стоит великолепный мольберт с неоконченной картиной. Рядом с ним ящик самых дорогих красок. За ящиком у стены лежат штабеля собранных подрамников, а в углу — рулоны первоклассного бельгийского холста. Все готово для работы, но я в мастерской не работаю. С первыми лучами солнца я иду на пляж, нахожу ветку и быстрыми штрихами рисую на мокром песке какую-нибудь картину. Нужно торопиться, потому что следующая большая волна смоет твое творение и унесет созданное произведение искусства в море, оставив перед тобой новый чистый песчаный холст. Я рисую новую картину, и ее опять слизывает набежавшая волна. Как человеческая жизнь приходит и уходит, оставляя только воспоминания, так и после моих пляжных полотен остается только мокрый, гладкий песок. Я рисую еще, еще и еще. Я знаю, что это самые лучшие работы, какие я когда-либо создал в своей жизни. Волны тоже это знают, а потому жадно берут, берут и берут. Мне очень приятно дарить океану мое искусство. Океан добрый, он дарит мне себя. После работы я иду купаться в его голубой воде. Он ласкает меня, мягко и нежно покачивая на волнах мое тело. Чувствуя себя персидским шахом, я лежу на спине и, не делая ни малейшего движения, получаю полное наслаждение. Затем я плыву все дальше и дальше, стараясь достичь горизонта и, зная, что никогда его не достигну, все-таки плыву. Попытка ради попытки. Искать, зная, что не найдешь. Не в этом ли смысл жизни художника? После купания выхожу из воды, гуляю по пляжу и по старой привычке собираю мусор. Обычная человеческая дребедень, обломки досок, куски пенопласта, обрывки сетей. Я понимаю, что для океана это просто соринка, но, зная, что соринка в твоем глазу может свести с ума, помогаю океану от нее избавиться. После выходных у меня всегда много работы. Я беру большой пластиковый мешок и через час-другой наполняю его банками, бутылками, стаканчиками, бумажными пеленками и коробками из-под сигарет. Чистый пляж обычно вдохновляет меня на несколько строчек стихотворений, которые я тут же и записываю на горячем песке. Это мой подарок ветру, с которым я тоже дружу, и который, по достоинству оценив качество моей поэзии, неминуемо раньше или позже унесет ее с собой. В моей жизни нет ничего срочного, только бесконечное. В полдень приходит Жо. Он приносит с собой острую островитянскую снеть, жареного цыпленка, рыбу или свиные ребрышки. Я достаю вино. Мы пьем, едим, болтаем о том о сем и наблюдаем, как в поле растет трава, а в саду деревья. Растут они хорошо. После ланча я готовлю фирменный коктейль АК-46, тропический вариант ерша. А аптекарь сворачивает себе самокрутку ганжи. Телевизора у меня нет, газет я не читаю, а потому Жо, восполняя пробелы информации о современном мире, рассказывает мне последние новости. Не знаю, правда это или галлюцинация, вызванная курением марихуаны, но Жо недавно сказал, что моя картина «Сумерки» была продана на аукционе в Нью-Йорке за $2 миллиона. Мы долго смеялись, вспоминая презентацию горчичного шедевра. Местные жители не знают, что я художник. На острове я известен как водопроводчик. Я починяю краны, прочищаю засоренные раковины и туалеты, провожу трубы канализации. Для меня это развлечение, а потому денег за свою работу не спрашиваю. Кто хочет, платит, кто не может, нет. Я отрастил бороду и волосы белые, как лунь. Честно сказать, что такое лунь, не знаю, но льняные штаны и рубаха у меня тоже белые. Туфель у меня нет, хожу босиком. Каждый вечер я забираюсь на башню, стою и смотрю на закат. Нигде в мире не видел я более впечатляющего своим драматизмом зрелища, нежели облака, освещенные лучами заходящего солнца на острове Святого Креста. Они никогда не перестают ошеломлять меня своей формой и цветом. Пока огромный красный шар уходит за горизонт, я наблюдаю за мерным движением волн, которые, как в кривом зеркале, отражают метаморфозы, происходящие с небом. А на небе, между тем, начинают загораться звезды. Первой, конечно, всегда появляется Венера, богиня любви. Не подумайте, что я стою на вершине башни и впитываю красоту мироздания без всякой цели. О нет! Я смотрю на пенные гребни волн и жду, когда они станут выше. Я гляжу на облака и жду, когда они превратятся в грозовые тучи. Я ощущаю на щеках ласковый ветерок и жду пощечину штормового ветра. Вот уже целый год я жду настоящего урагана. И когда он, наконец, обрушится, вспенивая многоэтажные волны, выбрасывая корабли на коралловые рифы и вырывая с корнями кокосовые пальмы, я встану на самый край башни, взметну руки к черному клубящемуся небу. Штормовой ветер подхватит меня, как перо, как пушинку, и унесет в заоблачную высь, где я встречу мою ненаглядную воровку Библии, воровку любви. Мы обхватим друг друга в бесконечном, долгом объятии, сольемся в страстном поцелуе, и тогда, только тогда, не раньше, нас поглотит темнота света.